придурочное проще. Блаженная. Кажется, даже святая такая есть, только Ксения. Ксения Блаженная. Надо было ее Ксюхой назвать. Да никто в деревне так девок по-деревенски не называл. Не Мария называли, а Марина. Не Ксения, а Оксана. Ну и дальше. Лерка скорежилась, но сказала. «Ладно уж, но потом сдеру, Санька. Мне тоже деньги не лишние. На свои зарплатные только пожрать да выпить могу. А уж одеться или там ремонт, или еще что, нету возможности». Уехали Санек с Катькой и договорились с Леркой, что утром встречаются на Павелецком. Алиса поговорила с Аликом, не сразу, конечно. Ходила и ломала пальцы. Как сказать? Что? Ведь он так настроен против Наташи. Алиса остановилась и подумала, так вот, спокойно, наедине с собой, как она отнеслась к Светланиным россказням. И сейчас поняла, что, конечно, не все так по-литературному идеально. Добавлено мамашей, скорректировано. Это понятно. Кто захочет рассказывать о том, как дочь трахнулась чуть не в детстве и родила к тому же? Наверное, Светлана просто упросила свою подругу взять мальца. И когда тот вырос и стал симпатичным, решили его признать. Не все так, как обрисовала Светлана, но когда Алиса ее слушала, то прониклась историей и верила. Когда слушала. А теперь... Но не все ли равно, в конце концов, главное, свести бы их снова с Аликом. И Алику, конечно, рассказать вариант Светланы. Алик жалостливый, а рассказ правдоподобный. Но ведь Алик говорил, что Наташе пришлось сказать, а почему не объяснил? Надо расспросить. Короче, куда ни кинь, а разговор с Аликом предстоит, и нелегкий. Уж очень он зол на Наталью. Алик заявился из Москвы поздно, хотя сегодня не дежурил, и в подпитии. Алиса сидела в гостиной, и когда он вошел, буркнув привет, и собрался идти наверх, Алиса остановила его. «Алик», — сказала она, — «нам надо поговорить». На что Алик почти разорался. «О чем? О Наташе? Не желаю». Алиса качала головой, с укором глядя на него. «Ну зачем так кричать? Чтобы услышала Инна и обиделась? К чему скандалы? Ничего еще нет, а ты орешь». Алик успокоился. Видно, понял, что его крики ни к чему хорошему действительно не приведут. Сел в кресло и мрачно пробурчал. «Ну, я слушаю тебя внимательно». С таким его настроением, конечно, разговор не получился. Но делать нечего. Время идет, и надо решать, будет ли у них... забавное Рождество или та же тоска и тишь, как сейчас. Ну, еще в виде развлечения Аликов запой и скандалы с Инкой, Лиской и со всеми вообще. «Алик», — сказала Алиса проникновенно, — «я была у Светланы». Алик снова, видимо, хотел заорать, потому что посмотрел на мать с каким-то безумием в глазах. Но она не дала ему ни секунды, быстро продолжала говорить. Да.